День восьмой, пятница. Пробудившись, Орландо решил провести ревизию своего имущества. Так можно ничего не готовить заранее, через две недели при переезде хлопот не будет. Проверив, хорошо ли закрыта дверь и убедившись, что телефон отключен, он погрузился в учебники, а в половине первого, держа в руке корзину со снедью, встретился с Алиной. «Странно, но вчера я не знал, что ты собираешь всю компанию». Это была импровизация. Мы хотели утешить Альбера перед путешествием в Гонконг. «Гонконг?» — Алина объяснила. А потом вдруг в порыве вдохновения рассказала о придуманной степени родства. «Папа? Ты обвинила папу?» Он ржал, как безумный. «Это вовсе не смешно. Еще как смешно! А мне вот просто дурно от ужаса. Только представь, что будет, если это дойдет до его ушей. Да ладно тебе. Неужто ты так мало доверяешь Альберу? При чем здесь доверие? Ты загоняешь меня в опасную ловушку. Парижские знакомые, между прочим, тоже могут удивиться. А что? Что это за молодой человек посещает ее каждый день в обед? В любом случае, ты меня официально признала. Кстати, заметь, сегодня ты все время говоришь мне «ты». Алина густо покраснела. Не смущайся, дорогая. Что может быть естественнее, чем обращаться на «ты» к себе самой? В крайнем случае, я могу назваться твоим кузеном. — Да нет у меня никаких двоюродных родственников. Ни Дюшатель, ни твои коллеги проверять не пойдут. Если ты вылупился из моей души... Она на секунду замолчала, осознав, что и правда называет его на «ты», повинуясь какому-то безотчетному, но могущественному посылу, вздохнув, продолжила. — Так вот, если уж ты отделился... Какого черта вторгаешься теперь в мою жизнь? — Не знаю, — просто ответил он. — Не могу по-другому, вот и все. Они молча переглянулись. — Но ты ведь тоже не в силах мне отказать. Алина утвердительно кивнула. — С нами случилось нечто суперстранное. Ни ты, ни я не знаем законов всего физического явления. Придется... Просто пережить все это. А там посмотрим. Может, и название ему найдем. Это нечто спровоцировал ты, — заметила Алина, слегка покривив душой. Накануне вечером она осознала, что в момент расщепления то, что управляло этим процессом, было неотъемлемой частью ее существа. Орландо. Вот же самодовольный нахал, даже возражать не стал. Я этого хотел, не спорю, но вина-то твоя и ничья больше. Если бы ты меня слушала, а не подчинялась так тупо маме, меня бы здесь сегодня не было. Ты повторяешься, но я не согласна. Еще бы ты была согласна. Но истина в том, что я исчезал из того, что ты называешь тобой, по мере того, как ты сама меня создавала. И эту связь между нами, какой бы обременительной ни было ее существование, глупо отрицать. Ты создавала меня, ничего о том не ведая, но я-то помню каждое мгновение. Алина молчала. По правде говоря, — добавил Орландо, — у меня более выгодное положение. Я о тебе знаю все, ты обо мне ничего. Пока не знаю, — подумала Алина, сама не очень понимая, что имеет в виду. Но чем, черт возьми, закончится эта история? Куда мы движемся? Одно было очевидно. Орландо живет мгновением, он видится с ней, когда сам того хочет, и радуется этим встречам, ничего не загадывая наперед. Алина вздрогнула. Кто-то прошелся по моей могиле, как любила говорить ее бабушка. Итак, Альбер завтра уезжает. Орландо доедал, пребывая в мечтательной задумчивости. В его голове возникали планы один другого заманчивей, но он счел за лучшее не посвящать в них Алину. Пока. Проснувшись утром в пятницу, Поль Рено понял, что доволен собой. Накануне вечером он здорово развлекся в гостях у друзей, многожды отметив про себя, что вовсе не думает об очаровашке Люсьене. Он легко и весело, не чувствуя ни малейшего смущения, отвечал другу, с которым консультировался по поводу получения ученой степени лиценциата. На вечеринку пригласили прелестную молодую женщину. Она жила одна после развода, с явным намерением их свести. И он был с ней любезен, как истинно светский человек, безусловно, обаятельный, но не свободный. «И почему я боялся состояния влюбленности?» — спрашивал себя Поль, бреясь и, естественно, не отдавая себе отчета в том, что думает только о Люсьене, несмотря на самогипноз. Он вернулся домой, как обычно, и начал готовить ужин, а потом с изумлением обнаружил, что накрыл стол на двоих. Разозлиться Поль Рено не успел. В дверях позвонил Люсьен. — Ты что, так и не познакомишь меня с новоявленным братом? — спросил Альбер. — Если хочешь, познакомлю, когда вернешься, — пообещала Алина. Действие второе. В 9 огромное авто папаши Бордье остановилось перед дверью, Альбер, тяжело вздыхая, сел и уехал. В 10 в дверь позвонил Орландо. Алина его ждала. «Уф!» — выдохнул он, обежав квартиру. «Как здорово оказаться дома!» Алина и глазом не моргнула. Он бросил куртку на стул, портфель с учебниками на стол, а сам плюхнулся на диванчик. Алина, молча наблюдавшая за ним, вдруг ощутила странную внутреннюю дрожь. Это было как ураган без ветра, но как крик без голоса, как воспоминание без картинки. «Какая ты мужеподобная!» — тихо прошелестела она. Он взглянул на нее, громко смеясь. «Ага, ты все-таки помнишь!» Она покачала головой. «Не знаю, почему я это сказала». «Да потому что мама тебе так говорила. Это поворотный момент в нашей истории. Ты меня узнала». У Алины закружилась голова. Она села напротив Орландо и попыталась выглядеть непреклонной. «Вы врываетесь в мою квартиру, как к себе домой. Суете нос во все комнаты. Бросаете шмотки, где попало». Он прервал ее. «Ты передергиваешь. Сама не веришь ни одному слову, которое произносишь. Этот дом принадлежит нам обоим. Пусть даже я обитаю сейчас в теле, которое никогда здесь не бывало, и ты это знаешь. Ты без звука впустила меня в квартиру, потому что ждала, признайся. Отсутствие Альбера устраивает тебя и подходит мне». Алина дрожит. «Я чувствую, в ней происходит что-то такое, чего я не понимаю. Придется поразмышлять над проблемой. Думаю, она боится. Но уж, конечно, не Орландо. В этом молодом лохматом весельчаке нет ничего угрожающего. Он желает одного — развлекаться, пусть даже за счет своего бывшего тюремщика. Кстати, слово «тюремщик» больше не в чести. Обиды забыты. Он сидит на диванчике Алины и смотрит на нее, как на вожделенную подружку по будущим играм. Ему не терпится, чтобы она успокоилась, тогда они смогут оттягиваться на пару. Орландо, самое простое существо на свете, какое я только способна вообразить, он живет сиюминутной радостью. А вот Алина гораздо сложнее. Я создала ее невыразительной. Я находила в ней так же мало таинственности, как в плоской равнине, уходящей за горизонт. Я полагала, что, утратив Орландо, она станет еще проще. Однако я это повторяла 10 раз, и все равно то и дело забываю, Орландо — ее творение. Вот он здесь перед ней. Альбер уехал, и она чертовски свободна. Да, я недооценивал эту женщину. А ведь у меня были все элементы головоломки. Ничтожный ум не способен так тонко чувствовать, просто, чтобы вникнуть в глубинный смысл многопланового произведения и дать его трактовку, необходимо найти в своей душе отклик на все линии сюжета, на все идеи писателя и литературные приемы. Самым понятным и естественным образом на свете. Алину меньше пугают пропасти Пруста, чем тайники собственной души. Мне становится ясно то, чего я раньше не понимала. Она волнуется и трепещет, и одновременно чувствует себя непринужденно. Стоило Орландии появиться, и она немедленно успокоилась. Причем так случилось не впервые. Как только Альбер уехал, Алина снова почувствовала напряжение, она даже успела привыкнуть к этому ощущению, родившемуся в кафе «Европа». Она бродила между Константином Менье и Мольером, кусала губы, вбивала каблуки в паркетины пола, и внезапно вздрюченность растаяла. Она сделала несколько вдохов и за минуту до звонка в дверь поняла: «Люсьен здесь». Это что же значит? Он действует на меня как транквилизатор? Она размышляет о коррелирующихся фотонах Жанин. Если мы единое целое, как он может обходиться без меня? Она тут же спохватывается. Неужели его слова мне будет понять труднее, чем текст Орландо? Если истина заключена в том, что написано, она наверняка присутствует и в произносимых словах. Уф, как здорово оказаться дома! Дома, в его понимании, значит, рядом со мной. Я успокаиваюсь за секунду до его звонка. Он приходит и звонит. Он предъявляет себя мне. Он не может обойтись без меня, но не хочет об этом знать. Тем хуже для него. Тут Алине в голову пришла мысль, испугавшая ее своей откровенностью. Значит, он в моей власти. Но к чему нас все это приведет? Спрашивает себя Алина. Она не могла не признать, что отсутствие Альбера ей удобно. Ну и ладно, ну и хорошо. Ну, просто великолепно. Будем воспринимать вещи такими, какие они есть, и будь что будет. Хочешь кофе? Нет, спасибо. Я чудно позавтракал. Поль Рено готовит на английский манер. Жареный бекон с глазуней и горы тостов со слегка пришпаренными помидорчиками. Обожаю. Надо же. А я вот утром никогда не хочу есть. Конечно. Но мне-то 20 лет. Вот негодяй. Сколько можно тыкать ей в нос своим возрастом? Алина решила быть снисходительно терпеливой. Да уж, когда мы расстались, тебе было 35. Так что ты, должно быть, ловишь кайф. А я, знаешь ли, никогда не ощущал себя 35-летним. У меня ведь не было собственной истории. Ну, скажем так, я был заперт внутри твоего возраста. Алина, твердо решившая оставаться идеальной хозяйкой, любезно спросила: «Что тебе предложить?» «Ванну!» — плотоядно воскликнул он. Обожаю мою новую жизнь. Меня все очаровывает, кроме туалетных комнат, где нет нормальных ванн. А если и есть, они почему-то рассчитаны на карликов. В них иногда и сесть-то можно с трудом. Но будь как дома. Тысяча благодарностей! — смеясь, проговорил он. И Алина с Орландой самым естественным на свете образом вместе отправились в ванную. Она села на бортик, открыла краны, отрегулировала, точно зная, какой температуры должна быть вода, а Орландо в это время беспечно раздевался, совершенно счастливый от того, что вернулся в родные стены. Вот он застыл, как вкопанный, перед туалетным столиком. Ой-ой-ой! Мамочки мои! Косметика! О, молочко для снятия грима! Лосьон для поддержания водного баланса, дневной крем, ночной крем, крем от отеков вокруг глаз, тональный крем, тушь, лак для ногтей, смывка. Все, что нужно для души. Я уж и позабыл. Полагаю, ты бреешься? Угу. Но это не так занудно. Кстати, ты напомнила, сегодня утром я как раз забыл побриться. Он наклонился к зеркалу над раковиной. Хорошо быть блондином, отросшая щетина не так заметна. У Альбера уже весь подбородок был бы черным. Люблю волосатых мужиков. Да, я и сам мохнатый. Мне и вправду здорово повезло с Люсьеном. Алина открыла шкафчик, чтобы взять полотенце и махровый халат. Когда она обернулась, голый Орландо рассматривал себя в трехстворчатом зеркале. Автоматизм воспитания сработал мгновенно, она прикрыла глаза, он ахал, охал, восклицая: «Черт! Впервые вижу себя целиком. Да я еще красивее, чем думал. Ты посмотри. Спина великолепна, линия длинная и прямая, бедра узкие, талия тонкая, а ягодицы поджарые, мускулистые. И как красиво свет играет на блондинистом оперении. Обожаю себя. Уверен, я и тебе нравлюсь». Он повернулся к ней, выставляя себя на показ, чтобы и она восхищалась. Орландо спрятался от взгляда Мари Жанны, но... И это же естественно, ведь правда? Алина — совсем другое дело. И его вовсе не смущает легкий намек на возбуждение перед его прелестями. «Да, я красив!» Их эстетический вкус черпал вдохновение из одного источника, и Алина вынуждена была согласно кивнуть. «Но ты, к тому же, чертовски самодовольная скотина. А вот и нет. Ты забываешь, что я восхищаюсь Люсьеном Лефреном. Теперь он выглядит даже лучше, чем в момент моего вселения. Ему недоставало уверенности в себе». Но я провел достаточно времени в каземате твоей скромности, чтобы не повторять твоих ошибок. Ты могла бы выглядеть намного красивее. Тебе не хватает всего лишь объективного взгляда на себя со стороны. Я же именно так смотрю на Люсьена. Я не жил внутри его личности, не создавал его комплексов, но присутствовал при зарождении твоих. Зачем мне с таким совершенным телом повторять твои ошибки? Застенчивая? Неуверенная в себе? Он влез в ванну, погрузился под воду. Алина рассеянно взглянула на свое отражение в большом зеркале. Ей всегда казалось, что она знает цену своим физическим достоинствам и недостаткам, так что... Тут вкручивает ей этот голый юнец. Встав, она надела серые брюки, они ей очень шли, и свитер в тон. Наряд был изысканным, хотя Алине, возможно, не хватало блеска. Она не стала краситься. Она села перед зеркалом, взяла тушь. «Хорошо одета?» Алина застыла. Она подумала об одежде, он — о ее теле, то есть о своем теле. «Неважно», — говорит она себе, — «будем честны. Я действительно подумала о тряпках, которыми обрамляю свою личность, но не о самой личности. Я действительно знаю себя как облупленную, а Люсьен...» «Люсьен?» «Ну, Люсьен только физически. Когда я думаю о нем, должна была бы, по сути дела, думать о себе. Так вот, его отношение с телом, в котором он живет, похоже на первые свидания с тем, кто тебе нравится. Он находит себя красивым, и он прав. А я вот вряд ли могла бы встать перед зеркалом и взволноваться при виде того, к чему привыкла, как к старому пальто. Даже говоря с собой, Алина сохраняет целомудренность языка. Говоря «взволноваться», она имеет в виду тот намек на эрекцию у молодого человека. Он восхищается спиной и бедрами, которые носит всего неделю, как я восхищалась бы новым платьем. Возможно, я не права, что позволяю рутине давлеть над моей жизнью. Она внимательно вгляделась в свое лицо. Ладно, посмотрим. Четкая линия бровей, глаза. Ну, что я могу сказать о своих глазах? Альбер говорит, что у них прелестный разрез. Прекрасно. Рот. Боже, какой ерундой я занимаюсь. Не стану же я разбирать себя по косточкам. Я себя знаю. Я себя больше не волную в любом случае. Я женщина, а женщины меня не возбуждают. Искренна ли я? Она вспомнила, как Орландо сказал накануне: «Я исчезал из того, что ты называла тобой, по мере того, как ты меня создавала». В памяти всплывает картина, которую несколькими днями раньше она отогнала бы от себя. Жанин, готовая к выходу, вертится перед зеркалом и приговаривает: «Сегодня вечером я просто невероятна. Знаешь, когда я вот так хороша, хотела бы побыть часок мужиком, чтобы насладиться собой». Алина не поняла и не задержалась на этой теме. «Неважно», — говорит она себе, сидя перед зеркалом, — «следует признать, что я не забыла. Жанин нравилась сама себе. Однако насладиться собой даже в мечтах могла только в мужском обличии. Видимо, я себе никогда так сильно не нравилась. Значит, Люсьен прав? Я столь безнадежно гетеросексуальна, что даже не могу признать, что нравлюсь себе». Эта мысль показалась Алине настолько парадоксальной, что она обернулась, посмотрела на Орландо, лежавшего под водой с закрытыми глазами. Время от времени он, как делала обычно она сама, выставлял наружу нос и рот, чтобы глотнуть воздуха. Орландо наслаждался и не собирался прерывать удовольствие. Если отбросить раздражение и постараться быть честной, придется признать, он чертовски хорошо сложен. Но я не привыкла с вожделением смотреть на его ровесников, они студенты. Я преподаватель. Ну да, мне тоже было 20. Если Люсьен прав, и он сотворен из того, что я зарыла в своем подсознании, значит, там же находятся и мои 20 лет. Значит, и я должна трепетать от желания при виде этого потрясающего тела. Она еще раз внимательно посмотрела на Люсьена: плечи, мускулистый живот, длинные ноги, покрытые густыми светлыми волосами. Ничего. Разве что взгляд то и дело возвращается к фалсу, мерно колышущемуся под водой. Вот так же она. Маленькой девочкой на пляже ужасно интересовалась, что там прячется в трусах у мальчишек, и мама, очень мягко, разумеется, призвала ее к порядку. «Итак, я совсем не изменилась. Так это надо понимать?» — раздраженно спросила себя Алина. «Они вместе. Что, черт возьми, они будут делать? Я ужасно заинтригована. У них впереди, благодаря беспокойному характеру Ренье, несколько дней свободы. Орландо взял с собой учебники по математике. Он что же, не собирается выходить? И Алина согласится? Куда подевалась прежняя молодая женщина, благовоспитанная настолько, что вряд ли позволила бы незнакомцу заговорить с ней? Она быстро меняется, но случившееся с ней происшествие совершенно особенное, и судить о нем по обычным меркам нельзя, поскольку ничего похожего, насколько мне известно, никогда не было. Я могу только гадать, но, впрочем, я не видела, как Алина нервно металась по квартире, ища неизвестно что, без всякой надежды на успех, дерганная, напряженная. Только что ногти не обгрызала. И снова «Виват, строгий ментор!» Так что можно не сомневаться, она уступит инициативу молодому человеку. Кстати, пока я отворачивалась, чтобы пораскинуть мозгами, Алина оказалась на кухне и уже заглядывает в морозилку, решая, что приготовить на обед. А вот и Орландо идет по мостику, вытирая полотенцем волосы. Она спрашивает, почему было не взять фен? А он говорит, что после Парижа утратил навык. «Что ты хочешь?» — смеется он. «Но Люсьен Лефрен живет как бедняк, надеясь стать богачом». Алина смеется в ответ и показывает свою добычу — кусок ростбифа и индюшачье филе без костей, туго-натуго перетянутые нитками. Орландо говорит ей, — «Это Альбер обожает ростбиф, а наш выбор — индюшонок». Он начинает чистить картошку, чтобы приготовить картофель дофине. Они хохмят, не переставая. Никогда прежде я не видела Алину такой легкой и радостной. Она моет салат, и они вспоминают, как мама застывала в нерешительности, сомневаясь, что ей подать к ягнятине — горошек или фасоль. А лакомка Алина просила «давай и то, и другое». Потом «а помнишь, как я вывихнула лодыжку на лестнице?» Он подхватывает. «Это было просто ужасно. Под угрозой оказался зачет по гимнастике». Их диалог действительно напоминает, как и пыталась внушить Альберу Алина, разговор брата с сестрой, вспоминающих молодость. Одно странно. И тот, и другая говорят «я». Готовя заправку, Орландо приобщает Алину к рецепту Поля Рено. Горчицу следует разболтать с маслом, а уксус вливать очень осторожно. Она в восторге, она говорит, «Я думала, что все знаю о салатной заправке». И оба хохочут, как сумасшедшие. Молодость Орланды заразительна. Ему удалось заставить Алину жить одним мгновением. Он разбудил в ней ребенка. Она играет, словно забыла собственную личность. Она больше не та сдержанная женщина, что живет по четкому плану, не бездельничая ни минуты. Она танцует, прыгает, опрокидывается в траву и мечтает, глядя, как ветер гонит по небу облака.